Глава 69. Что он жил с чужими женами, не отрицают даже его друзья. Но они оправдывают его тем, что он шел на это не из похоти, а по расчету, чтобы через женщин легче выведывать замыслы противников. А Марк Антоний, попрекая его, поминает и о том, как не терпелось ему жениться на Ливии, и о том, как жену одного консуляра он на глазах у мужа увел Спира к себе в спальню, а потом привел обратно, растрепанную и красную до ушей, и о том, как он дал развод Скрибонии за то, что она позволяла себе ревновать к сопернице, и о том, как друзья подыскивали ему любовниц, раздевая и оглядывая взрослых девушек и матерей семейств, словно рабынь у работорговца Тирания. Антоний даже писал ему по-приятельски, когда между ними еще не было ни тайной, ни явной вражды. С чего ты озлобился? От того, что я живу с царицей, но она моя жена. И не со вчерашнего дня, а уже 9 лет. А ты как будто живешь с одной друзилой? Будь мне неладно, если ты, пока читаешь это письмо, не переспал со своей Тертуллой или Тарантиллой или Руфиллой или Сальвией, Титизенией. Или со всеми сразу. Да и не все ли равно, в конце концов, где и с кем ты путаешься?